Глава пятая. Стрёмина. Междуречье. «Фенрод, о чем ты говорил с Филиновым?» — резко спрашивает Феанор. Фенрод оборачивается. Шатер альвийских офицеров затихает. Еще секунду назад лейтенанты Альвы обсуждали диспозиции, делились историями, как зачищали гулей. Кто-то тихо смеялся над чьей-то шуткой. Но теперь все затихает. Галадриэль, стоящая рядом, тонкая и ослепительно белокурая, резко поворачивает голову. А Феанор тем временем шагает к ним. С ровным гневом на лице. Даже бесстрашная Галадриэль вся подбирается. Да и Фенрод тоже. Как по-другому? Просто стоять рядом с воителем — уже подвиг. Фенрод все еще помнит, как сотни лет назад воитель прорубался сквозь ряды дроу, как вел легионы на бой, как сражался с самим генералом Мелькаром, тем самым, кому сулили членство в самой организации. Сейчас, спустя века, ничто не изменилось. После недавней зачистки гулей Фенрод видел все сам, как Феанор в одиночку вломился в логово, срезал гулей, как садовник срезает сорняк. Как спас троих лейтенантов просто потому, что успел, потому что мог. И вот теперь он стоит перед ним. Тот же Феанор-воитель. «Мы обсуждали с милордом Данилой наши татуировки», — спокойно ответил Фенрод, не отводя взгляда. «Те, что набили нам монахи». «С милордом, значит?» — рычит воитель. «Татуировки, говоришь?» «Что-то не похоже». Феанор шагает ближе. Слишком близко. Фенрод машинально бросает взгляд на Галадриэль. Она стоит рядом и видит, как на него наезжают. Перед такой женщиной не хочется выглядеть сломленным. Даже перед воителем. Тем более Фенрод уже видел, как могучего воителя лорд Данила ставил на место. Значит, это возможно. «Отойди, Феанор», — твердо бросает Фенрод. Воитель усмехается. Губы изгибаются в тонкую насмешку. В голосе звучит хрипловатая насмешка. «Или что?» «Напомни, Фенрод, кто разделал Мелькара одной рукой? А кто до этого получил в челюсть от него и грохнулся на глазах у всей линии фронта?» «Думаешь, теперь справишься со мной?» Фенрод не двигается. Стоит. Губы у него бледнеют от напряжения, но голос звучит хрипло и ясно. «Ты всегда доводишь до крайности, Феанор». Галадриэль отступает на полшага в сторону. Не от страха, а чтобы стать боком и держать обоих мужчин в поле зрения. Плечи ее расправлены, голос резкий, как треск стекла. «Что ты хочешь от него, воитель?» Феанор даже не поворачивается к ней. Его ответ короткий, почти отрывистый. «Честности от своих солдат». «С чего ты взял, что мы твои?» — срывается с губ Фенрода. Голос дрожит, но не от слабости, от того, что копилось слишком долго. Феанор склоняет голову на бок. В его взгляде вспыхивает что-то острое, ярость и сарказм. «Тогда чьи же? Неужели Филинова?» И именно в этот момент в шатер залетает Зела. «Эй, лейтенанты, у нас посылка от милорда Данилы для поднятия боевого духа». Воительница, как всегда, почти обнаженная, лишь кожаные ленты прикрывают грудь и бедра. В правой руке мешок. За ней тащится Ибер, морща нос от запаха из мешка. Все оборачиваются на парочку капитанов. Даже Феанор, позабыв о Фенроде, поворачивается к Зеле. «Дай угадаю. Мальчишка прислал какую-нибудь ментальную херовину». «Даже не близко. Теряешь нюх, вулканистый», — усмехается Зела. Она говорит прямо Феанору в лицо, смело, почти вызывающе. Такой смелой она раньше не была с воителем. Да и Бер тоже. Общение с Данилой, похоже, изменило обоих. У капитанов явно появилось ощущение, что их есть кому защитить. Зело достает из мешка голову. Оскаленную, отрубленную, с еще сохранившимся на лице безумным выражением. Все замирают. Феанор первым узнает мертвеца. «Ратвер?» Сразу же поднимается шум. Альвы переглядываются. Кто-то вскакивает с места. Возгласы, горячие, взволнованные. «Это он, тот самый ублюдок!» «Да это же Ратвер, точно он!» Бросает кто-то от дверей. Галадриэль резко выдыхает. «Этот сукин сын!» Она смотрит пристально. «Во время войны с ликанами мы с Финродом вели наблюдение за их лагерем. Он появился там всего раз, но эту рожу я запомнила на всю жизнь». «Праотец ликанов», — подтверждает Финрод. «Из-за него мы попали в лапы монахов», — звучит голос с заднего ряда. «Он натравил на нас ликанов. Я видел, как он глумился над пленными, как смотрел, будто мы для него мясо». Феанор вдруг бледнеет. Без слов, медленно отходит в угол шатра, словно пытается раствориться в тени. А Финрод ощущает злорадство. «Да-да, не отсвечивай, воитель. Ты хвастался тем, что убил какого-то генерала, всего лишь претендента в организацию. А Данила только что прислал голову полноправного члена организации, высшего оборотня. Того, кто пленил нас и уничтожил наше королевство. И сейчас, в этот миг, каждый альф в шатре понимал. Да, Феанор по-прежнему могущественен. Но именно Данила не только вылечил их, но и отомстил за них. Он поставил жирную точку в их прошлом». Галадриэль тихо улыбается и говорит. «Лорд Данила нравится мне все больше и больше». И поглаживает ткань платья на груди. Фенроб молча кивает. Он полностью с ней согласен. «Я отправил Светку одну к бандитам. Она хотела приключений на пятую точку, но и вперед». Машина укатила дальше по гравийке, а я, не дожидаясь жаркой встречи, выскользнул заранее. Пускай играет в охотницу. У нее шило в одном месте, ей-богу. Старый забор на задворках базы давно просел и сгнил. Сквозь дыру между бетонными плитами я легко проскочил, стараясь не задеть теневым доспехом торчащие ржавые прутья. Дальше сплошной антураж запустения. Перекошенные баки, заплесневелый трансформатор, оборванный кабель валяется змеей у ног. Через черный вход я попал внутрь, просто вырвав хлипкую дверь с корнем. Полутемный заброшенный корпус встречает меня тишиной. Устраиваюсь в коридоре в тени, подгадывая идеальную точку обзора. Как раз между казармой и главным входом. Активирую кольцо на пальце, и сразу в голове включается трансляция. Картинка на ментальном экране четкая, глазами Светки. Двор, пыльный, с бочками, ящиками и покосившейся вышкой. Трое у ворот. На расслабоне, с автоматами в руках. Подъезжает машина бывшей Соколовой, и они тут же загалдели. Светка выпрыгивает наружу. Сегодня она без камуфляжа. В обтягивающей кофте. Джинсы сидят так, что у бандюганов нижние челюсти уехали. Вышла из машины, хлопнула дверью. Походка легкая, с флером провинциальной наивности. Вся такая случайная гостья. «Ой, я заблудилась», — хлопает ресницами. «Мальчики, не подскажете, где деревня Зубовка? Я на свидание ехала». Я чуть не фыркаю. Подача — пятерка. Дальше идет нытье и жалобки про сорвавшееся свидание, про кавалера, который все время в командировках и совсем не уделяет внимания. Мол, она такая несчастная, нежная, почти забытая. «Так, не понял. В мой огород, что ли, камень?» «Зачетная краля!» — хрюкает один из бандитов, не отрывая взгляда от ее груди. «М-м-м, свеженькая!» — говорит второй. «Это точно не ловушка?» — Настороженно щурится третий, но больше для проформы. Я наблюдаю с интересом. Удивительно, но никто Светку не сканирует. Если бы среди них был сканер, то уже бы били тревогу. Ранг мастера — это не шутки. У Светки он не просто есть, она с ним на «ты». Но, видимо, сканер где-то в казарме. Дрыхнет, если вообще имеется. Светка продолжает плести байки. Про кавалера, который стал холодным, про то, как сама виновата, и, может, он просто устал. Бандитам уже не терпится распустить руки. Но третий, самый умный, хватает рацию. «Антенна, прием! Подойди во двор, тут... гости! На всякий случай просканируй!» Я укрываюсь плотнее покровом тьмы. Замираю у прохода в тени. Из комнаты казармы вываливается сонный человек. Худощавый, в очках, с заостренными чертами. Это и есть антенна. Сразу вижу, защита стоит. Легкие ментальные щиты, но для пси-клинка не проблема. Бросок. Точный. Псионическое лезвие входит в плечо. Разрушает мигом щиты, как нож в масло. И я в его голове. Хватаю за мысль, сжимаю, глушу. Все, он мой. Антенна идет дальше, будто ничего не случилось. Подходит к своим, равнодушно скользит взглядом по Светке. «Девка. Простая, без дара. Можно не париться». Братки выдыхают довольно. Один расслабляет ремень, второй кривит рот в улыбке. «Ну что, красавица, заходи в домик. Там уютнее, отогреем». А Светка улыбается. Наклон головы — лисий. Шаг делает, почти танцует. Я вижу ее мысли. Она уже считает расстояние. В голове у нее идет отсчет. 3, 2 и... вспышка. Во все стороны летят огнешары. Дежурные даже не успевают вскрикнуть, как горят, и уже тогда вовсю ревут. Один стреляет в воздух, автомат вспыхивает у него в руках и разлетается в обугленных пальцах. Конечно, бесшумно у нее не получилось. Но Светке этого и не надо. Она предпочитает, чтобы ее слышали. Любит она внимание. Шум знатный поднялся. Сейчас остальные бандюги вскочут. Я стою в темноте под покровом. Коридор один, бетонный, низкий, с капающей из трубы ржавой водой. Узкий, короткий. Мимо меня не проскочат. Первыми рванули трое. Кричали что-то, один в трусах даже матерился с придыханием. Не с той ноги, видно, встал. Пси-клинки я метаю автоматически. 1, 2, 3. Каждый в спину, точно в нервный узел между лопатками. Щиты слабые, ломаются с хрустом в голове. Сознание как мягкое тесто. Захожу и жму. Готово. Контроль. Следующие тройки идут по тому же сценарию. Всего 20 бандитов где-то. Нехилые они тут притон отгрохали под Невинском. Надо бы разузнать, чем занимаются. Всем бандюгам даю один единственный приказ. Бежать к Светке и стрелять, но строго по уплотненным сегментам доспеха. Ни одного рискованного попадания. Я сам указываю, куда именно им целиться. В живот категорически нельзя. В плечи, в бедра, только по касательной, не глубоко. А вот в тугую наплечную защиту, в налокотнике, в грудную плиту, пожалуйста, Светка даже не заметит. Подумать-то подумает, что ловко выкрутилась сама. Как обычно. Хотя она и правда справилась бы сама со всем притоном. Но сейчас это не важно. Светка ведь в положении. А значит, даже малейший риск не вариант. Поэтому я подстраховываюсь. Последних троих оставляю себе. Они тормозят, отстают, стоят как вкопанные, с торчащими пси-клинками в плечах. Один крупный, с алым платком на шее. Судя по его памяти, главарь. Двоих сразу вырубаю, меткая мысль команда, и они, синхронно, с глухим треском, врезаются лбами в стену. Оседают по диагонали, без звука. Выключились. Главаря оставляю. Приказываю идти за мной, без слов, как дрессированный пес. Поднимаемся на второй этаж. В конце коридора нужная дверь. Облезлая клеенка, затертая до серости наклейка. Замок открывает сам главарь под моим ментальным давлением. Внутри предсказуемая картина. Перегар, табачный смрад, пот. По углам бутылки из-под выпивки. На столе запотевший стакан с остатками бурбона. Пепельница, в которой можно выращивать картошку. На полу валяется порно-журнал. Рядом потрепанный журнал учета, открытый на середине. Вот это уже интереснее. Подхожу ближе, листаю. Сначала идут длинные списки. Фамилии, возраст, статус. Работа, которую явно не делают уличные шавки. Потом идет отчетность. Почти бухгалтерия. Сколько уехало, сколько завербовано. Кто из местных согласился на предложение. Кто в разработке. Я листаю и хмыкаю. Это не просто банда. Это группа по внедрению. Их задача была в том, чтобы вербовать местных, перетаскивать к себе, превращать в шестеренки преступного механизма. Вербовка, страх, подкуп, саботаж инфраструктуры Невинска. За этим стоит кто-то из аристократов. Как петь дать? В других документах в шкафу, на первый взгляд, нет ничего особенного. Квитанции, полупустые отчеты, какие-то грязные ведомости. В основном мусор. Но одна бумажка все же цепляет взгляд. Простая смета, но на гербовом бланке. Сам герб — баклан с расправленными крыльями. Такой я уже видел. Баклан — это родовой знак Паскевичей. «Вот откуда ноги растут», — бормочу я. Сложив смету, аккуратно сую ее во внутренний карман штанов. Формально ничего конкретного. Но символика рода на бумаге из притона уже достаточно, чтобы насторожиться. Пора возвращаться к Светке. Она уже почти закончила, добивает последних. Во дворе тянет гарью и расплавленным металлом. Воздух дрожит от остаточного жара, и вот-вот начнет оседать пепел. Я выхожу из тени и аккурат в тот момент, когда Светка убирает с себя остатки доспеха. Щеки пылают, волосы растрепаны, глаза сверкают. Боевой угар все еще держит ее крепко. «Даня, видел, как я их всех?» — хвастается, улыбаясь, во все 32. «Видел», — киваю. «Я тут оставил тебе костяк. Сам расправился с парочкой. А заодно узнал, кто, похоже, стоит за этим притоном». Она поворачивается ко мне, вскидывая бровь. «Кто?» «Похоже, Паскевичи». Бланк со сметой с их гербом валяется в кабинете. «Граф Сергей?» — уточняет она, слегка нахмурившись. «Скорее, его сын. Димка Паскевич». Маша говорила, что он недавно вернулся из ссылки. Отец его вроде как сам и сослал за старые проделки. Видимо, отдохнул в изгнании и набрался идей. «И что будем делать?» — спрашивает она уже без улыбки. Пожимаю плечами. «Пока ничего. Бланк сам по себе никакое не доказательство. Такие бумаги можно стащить где угодно. Просто запоминаем и двигаемся дальше». По дороге, уже в машине, связываюсь через артефакт с гвардией. Сообщаю координаты притона. Отдаю распоряжение. Выслать следственную группу, зачистить, осмотреть. Трое оставшихся в анабиозе под контроль телепатом рода. Пусть покопаются в их головах. Интересно, что еще всплывет. Светка рядом сидит с довольной полуулыбкой. Пальцы играют с прядью волос, глаза искрятся. Я чувствую, что ночь для нее еще не закончилась. А значит, и для меня тоже. И не ошибаюсь. Как только мы переступаем порог усадьбы, Светка почти сразу вешается у меня на шею. Резко, жадно, с каким-то почти детским восторгом. Я лишь вздыхаю. Беременная же. Да и сам обещал быть с ней ночь. Приходится идти с ней в спальню. Ну а куда деваться? Светка горячая, вся на нервах после боя. Дышит часто, обнимает крепко, будто сейчас же исчезну. И только я думаю, что, может быть, удастся потом хоть немного поспать, как в дверь бесшумно входит Камила. Только оглядывает комнату, нас, и молча садится на кровать с другой стороны. Я закрываю глаза. Спать, конечно, не выходит уже до самого утра. На рассвете связь-артефакт снизу издает характерное иканье. Он валяется где-то под кроватью, в куче одежды, между лифчиком Светки и рубашкой Камилы. Нащупываю его вслепую, аккуратно выскальзываю из-под руки Ками, которая сопит в полусне, прижавшись ко мне всем телом. Выворачиваюсь без потерь. Навык, отточенный временем. Подключаюсь к артефакту через мысли-речь, и тут же в голове всплывает знакомый голос, обволакивающий, тягучий. «Спаситель, ты не занят?» «Ах, Жанна Валерьевна Горнарудова, теща мечты!» Неугомонный источник неожиданностей и намеков с двойным дном. Пока она мурлычет у меня в голове, я натягиваю штаны и футболку. Возвращаться в комнату смысла нет, спать теперь все равно не выйдет. Топаю на кухню, запускаю кофемашину, вжимаю кнопку на максимальную крепость. Единственное, что сейчас может взбодрить, это кофеин или быстрая медитация. «Вы все еще на Южных островах, Жанна Валерьевна?» — уточняю я мысленно, попивая черный молотый. «Я уже дома, если тебе интересно, спаситель», — спокойно отвечает Жанна. «Стала порядочной женщиной и вернулась к мужу, как ты и хотел». «Главное, чтобы вы этого хотели», — замечаю. «Как всегда, ты холоден и жесток, спаситель». «А почему вы жалуетесь? Вам другие мужчины и не нравятся». «А ведь и правда». Сама себе удивляется Жанна. «Такая, с чем связан ваш ранний звонок?» Теряю терпение. «Мне пришло ментальное сообщение», — произносит она серьезно. «Прямое, через астрал». «Что еще за сообщение? От телепата?» «Оно не от человека, спаситель. Не знаю, от кого именно, но люди точно не умеют такое отправлять». Я бы поспорил с этим утверждением. Например, тот же Хаттабыч способен на очень многое, что земным телепатам и не снилось. Да и странник тоже, к слову, его память я и скачал. «И что хочет неизвестный отправитель? Союз со мной», — спокойно говорит Жанна. «Против тебя и против короля теней». Я хмыкаю и отпиваю кофе. «Формулировка была почти дипломатической», — продолжает она. «Объединить усилия. Прямого негатива нет, но интонация... Знаешь, иногда даже в мыслеобразе можно почувствовать зубы». Я встаю и молча хожу по кухне. Размышляю. Все слишком совпадает. Сначала пропадает лампа с темным попутчиком, наставником самого короля теней. Причем похитил ее настолько крутой неизвестный персонаж, что организация думает на своих же членов. Потом к Жанне обращается внезапный вербовщик, выскочивший из астральной пустоты. «Если они снова выйдут с вами на связь и предложат объединиться против меня», — говорю спокойно, глядя на темную гладь кухонного окна. «Соглашайтесь». На том конце в мысли речи замедляется дыхание. Потом следует вздох, томный, с оттенком театрального сарказма. «Сыграть наживку? Ты совсем меня не жалеешь, спаситель?» «Отнюдь, Жанна Валерьевна», — отзываюсь я, делая еще глоток остывающего кофе. «Но если вы откажетесь, останетесь в стороне от всей этой истории. А вы вряд ли этого хотите». «Ты прав», — хрипло смеется баронесса Горнарудова. «Мне действительно любопытно узнать, кто же настолько амбициозен, чтобы охотиться на самого короля теней. И на тебя, его аватара». Мысли голос ее становится ниже, тише. «Но ты это запомни, мою доброту и мою лояльность». «Конечно, Жанна Валерьевна», — киваю в пустоту кухни. «В моем сердце вы незаменимы». Связь обрывается. Я тут же переключаюсь на другую частоту, соединяясь с Булграмом Великогорычем. «Как обстановка?» — спрашиваю у воеводы. «Дружина в строю, конунг». Тут же басисто откликается Тавр. «В любое время выступим, по первому твоему зову». «Хорошо. Значит, как только Альвы и Семибоярщина добьют гулей в Междуречье, можем выходить на Южную обитель. Ну и, в принципе, в нынешние времена готовность нужна полная. Особенно если Гагер снова решит устроить сюрприз. Да и Паскевичи стали что-то шалить. Ну а про темного попутчика вообще ничего не понятно». Убрав опустевшую кружку в раковину, спускаюсь в мастерскую Гумалина. Там, как всегда, пахнет маслом, горячим металлом. Казит, сидящий за верстаком, сегодня особенно доволен. На толстой шее два свежих засоса. В ухе блестящий самодельный пирсинг. На морде самодовольная лыба. Личная жизнь у бывшего Бухча, похоже, пошла в гору. «Шеф!» Чешет бороду Гумалин. «У меня тут готова поделка для змейки. Перстень, как ты просил». «Отлично», — киваю. «Давай тогда сразу ее и позовем». Через мысли-связь бросаю короткий зов. Стена рядом вздрагивает, и из нее бесшумно выныривает змейка. Как всегда, пружинистая, блестящая, с полными азартного ожидания глазами. «Мазака?» — спрашивает она, шелестя волосами змеями. «Руку подавай, сударыня», — отвечаю с полуулыбкой. Змейка, похоже, знает, что к чему. Вытягивает правую нижнюю руку, ловко разворачивает ладонь и подает безымянный палец. «Значит, заметила, как кольца носят мои жены. Внимательная горгона». Я беру печатку из мозолистой ладони Гумалина и аккуратно надеваю его на когтистый палец. Перстень, конечно же, с пси-каналом. В ту же секунду в моей голове вспыхивает мысли-импульс и раздается восторженный ментальный крик. «Фака, мазака!» Чуть не подавился. Хмыкаю, мысленно сглаживая волну. «Теперь у нас прямая ментальная связь, змейка. Только, пожалуйста, не забивай эфир. Пользуйся редко, только по важному случаю». «Я мать-выводка, Фака!» Тут же раздается ответ, голубо-чешуйчатый. «Хорошо, мать. Так ты поняла?» Уточняю. «Фака!» Произносит она вслух, растягивая слово на несколько шипящих нот. И тут же дублирует ту же мысль в эфир. «Ну, надеюсь, что правда дошло». «Ладно, пока, трезвый!» Киваю Казиду. «Пойду займусь делами». Выхожу из мастерской. Бросаю взгляд на часы и решаю. Пора заглянуть в отель к лорду Зару. Есть пара вопросов, которые лучше задать вживую, особенно в свете последних гадостей Гагера. Хочется узнать, растоптал ли его все-таки гигант Гуль или нет. Еду в машине, уже почти переключившись в рабочий режим. Как в голове всплывают образы, переданные змейкой. Горгона, по мысли связи, с усердием докладывает разные, как ей кажется, важные вещи. Что поймала летучую мышь на чердаке, что маленькая шипучка научилась ходить на руках. И ведь со змейкой не поспоришь, для нее все это действительно важно. Подумав, перенастраиваю канал. Ровно, без агрессии, с должной мягкостью, чтобы не травмировать психику моей восторженной боевой змеицы. Новый маршрут связи. Змейка, Лена, я. Только если Лена решит, что сообщение стоит моего внимания, получу. Если нет, в архив семейных безделушек. Иерархия — вещь святая, особенно в таком разношерстном роду, как мой. Кого только в нем нет. Альвы, драконы, горгоны, казиды, рептилоиды, тавры. Лен, конечно, охренела, когда ей пришло изображение дохлой летучей мыши в зубах змейки. Но сориентировалась. Сдержанно приняла новые обязанности. Если что, жена может глушить сигнал, если знает, что змейка дома. Так что разберется. В этот момент машина подъезжает к отелю «Нева», над которым вспыхивают фейерверки. «Хм. И что за праздник?»